Неделя четвертая. Ставьте цели перед собой сами. Направление. Концентрация и работоспособность. Память и защита от старения. Ощущение полной и счастливой жизни. Если вы хотите жить счастливой жизнью, привяжите ее к цели, а не к людям или вещам. Альберт Эйнштейн. Независимо от возраста, постановка цели приносит человеку исключительную пользу. Определение и достижение целей наполняют жизнь смыслом, делают человека счастливее и создают систему координат для принятия решений и определения приоритетов. Постановка целей, больших или малых, развивает у человека независимое мышление, важнейшую составляющую счастливой жизни. Чтобы добиться желаемых результатов, необходимо, чтобы ваши цели соответствовали вашей природе. Доктор Эдвин Локке, почетный профессор психологии Школы бизнеса Мэрилендского университета, утверждает: люди, которые выбирают себе цели, копируя цели других, никогда не могут быть по-настоящему счастливы. Они уже не хозяева своей жизни. А определение целей в соответствии с вашими жизненными ценностями, интересами и желаниями помогает мыслить свободно и независимо и позволяет стать таким, каким вы хотите быть. Вы приобретаете полное ощущение ответственности за свою жизнь, свои успехи и неудачи. Постановка собственных целей позволяет повысить самооценку, еще один важный компонент счастья. Каждый раз, когда вы добиваетесь очередной цели и прибавляете ее к списку ваших личных побед, вы доказываете себе способность достигать того, к чему стремитесь. Это укрепляет вашу веру в себя. Вы узнаете свои новые сильные стороны и осознаете новые навыки, что позволяет вам с чувством удовлетворения браться за новые задачи. Такая уверенность в себе помогает искоренять в себе пессимизм, сомнения и страхи, придавая вам оптимизма и уверенности в том, что вы еще многого добьетесь. Процесс постановки новых целей важен в борьбе со старением. Становясь старше, мы можем терять ощущение смысла жизни, особенно к моменту выхода на пенсию и к тому времени, когда наши дети покидают отчий дом. Новые цели вытаскивают нас из зоны самоуспокоения. Они заставляют стремиться к большему, ощущать новизну задач, приобретать новые навыки и способности, мысли и взгляды на жизнь. Они естественным путем побуждают нас к постижению нового. Стремление к саморазвитию заставляет нас ощущать мотивацию к жизни и удовлетворение от нее, делает наш ум более активным, открытым и гибким. Все это крайне важно для предотвращения преждевременного старения и сохранения памяти. Наконец, когда мы сами устанавливаем для себя цели, то сами расставляем акценты. Для достижения своих целей мы должны сосредоточить на них свои усилия, мысли и энергию. Путь к успеху. Работа над достижением своих целей. Когда вы ощущаете неуверенность в себе и не понимаете, в каком направлении развивается ваша жизнь, постановка целей поможет вам вернуться на свой путь. Далее приведены несколько советов по поводу того, как определить для себя значимые цели, которые воодушевят вас и дадут вам ощущение счастья в жизни. Выбирайте самые актуальные для себя цели. Не ставьте такие цели, в которых отражаются выгоды или ценности других. Например, если вы становитесь врачом только потому, что этого захотели ваши родители, то выбирайте цель, актуальную для них. Старайтесь формулировать свои цели с учетом того, чего хотите именно вы, и что подсказывают вам ваши собственные ценности. Думайте и над крупными, и над небольшими целями. К сожалению, большие цели иногда подавляют нас своей огромностью и сложностью. Для их достижения зачастую необходимо гораздо больше времени и усилий, чем в случае небольших тактических целей. Поэтому старайтесь разбивать стратегические цели на несколько достижимых и реальных частей. Добиваясь частных целей, вы ощутите воодушевление и мотивацию, чтобы решать небольшие задачи, имея в виду конечное достижение большой цели. Каждый небольшой успех будет приносить вам чувство удовлетворения от достигнутого и ощущение счастья. Может, вы ставите перед собой цель побольше общаться с друзьями, или хотите посвящать больше времени своим хобби, или желаете больше заниматься медитацией и йогой. Все эти желания кажутся небольшими, но на самом деле вполне достойны и заслуживают реализации. Иногда мелочи приносят больше всего радости. Пусть ваши цели будут для вас желанными. Многие психологи советуют, чтобы цели, которые мы перед собой ставим, были четкими, с заметными промежуточными результатами, соответствовали вашим истинным интересам и силам и имели четкие временные рамки. Я бы добавила еще одну характеристику. Эти цели должны быть связаны с вашей эмоциональной сферой. В случае с любой целью, которую вы перед собой ставите, независимо от ее важности, вы должны быть уверены в том, что страстно хотите ее достижения. Используйте специальную таблицу для определения ваших целей. О ней мы расскажем в третьей части книги. Ведите записи о достижении поставленных целей. И неважно, насколько серьезна конкретная цель. Формулирование целей в письменном виде, описание результатов вашей работы и возможных трудностей на пути позволит вам всегда решать поставленные задачи. Правильные цели. Более подробный взгляд. Выбирайте цели правильно. Это повысит ваши шансы на успех. Цель должна быть ясной и точной. Задайте себе вопросы. Чего я хочу добиться? Почему эта цель важна для меня? Кто может помочь мне в ее достижении? Что именно укажет мне на то, что я достиг своей цели? Какие конкретные шаги мне нужно предпринять для достижения этой цели? На пути движения к цели должны быть установлены промежуточные вехи. Они помогают понять, есть ли прогресс и в правильном ли направлении вы идете. Цель должна соответствовать вашим силам. Задайте себе вопросы. Могу ли я предпринять действия, необходимые для достижения данной цели? Хватит ли у меня сил для ее достижения? Цель должна отвечать вашим истинным интересам. Задайте себе вопросы. Действительно ли эта цель значима для меня? Соответствует ли она моим нуждам и ценностям? Цель должна иметь четкие временные рамки. Задайте себе вопросы. Когда я хочу достичь этой цели? Что я могу сделать для ее достижения сегодня, в ближайшие дни, недели, месяцы, год? Цель должна отвечать вашему эмоциональному настрою. При мысли о данной цели вас должны захлестывать буря чувств, страстное желание двигаться вперед. Задайте себе такие вопросы. Ощущаю ли я воодушевление, думая об этой цели? Хватит ли у меня мотивации и силы духа, чтобы добиться ее? Смогу ли поддерживать в себе высокое стремление к этой цели до момента ее достижения? Записи повысят чувство ответственности за успех. Они также заставят вас более серьезно относиться к собственным целям. Если вы ограничите себя простым повторением своей цели про себя, не предпринимая дальнейших усилий по фиксации процесса ее достижения, то вскоре можете утратить серьезность в ее реализации, а то и вовсе забыть про нее. Это интересно. В ходе экспериментов, проведенных доктором Гэлом Мэтьюзом из Католического Доминиканского университета, участники, которые записывали результаты продвижения по пути к намеченным целям, добивались успеха на 33% чаще, чем те, кто свои результаты не фиксировал. Воспитывайте в себе ответственность за ваши усилия по достижению целей. Когда мы рассказываем о своих целях другим, мы ощущаем повышенную ответственность за их достижение. Например, если вы хотите похудеть, и того же хотят ваши друзья или члены вашей семьи, то вы получите прямую пользу для себя, если поделитесь с ними своими намерениями. Вы сможете морально поддерживать друг друга и укреплять друг в друге мотивацию, чтобы преодолевать неизбежные трудности в достижении вашей общей цели. Но старайтесь выбирать в попутчики людей, которые также страстно желают этого и привержены своим целям. Умейте находить время для достижения своих целей. Это обязательно для того, чтобы добиться успеха. Правильно организуйте свое время, чтобы добиться желаемого тогда, когда вам это наиболее необходимо. Но реалистично подходите к временным потребностям в достижении своих целей. Вознаграждайте себя. Когда вы успешно достигаете поставленной цели, давайте правильную оценку своему труду и вознаграждайте себя за усилия. Разнообразьте свои цели. Применяйте диверсифицированный подход к определению своих целей. Не зацикливайтесь на одном аспекте своей жизни, например, на карьере. Чем больше сфер вашей жизни и деятельности будут характеризоваться четкими и понятными целями, тем более удовлетворенным и разносторонне развитым вы будете себя ощущать. Особое внимание уделяйте постановке важных и актуальных для вас целей в области взаимоотношений с окружающими. Старайтесь, чтобы реализация этих целей способствовала улучшению отношений в духовном, интеллектуальном, физическом и других планах. Составьте таблицу целей, над которыми вы хотите работать. По мере достижения одной цели переходите к следующей таблице.